Ольга Леонардовна Книпер-Чехова. Это имя навеки связано с Московским художественным театром, с его историей и мировой славой. Книпер-Чехова участвовала в создании этого театра и отдала ему всю свою жизнь. Пусть записи ее ролей, сделанные в 30-х годах, далеки от совершенства. Они нам дороги, как единственные запечатления большого, пленительного и многогранного таланта. Прежде всего, в памяти зрителей разных поколений встают образы чеховских женщин, воплощенные Ольгой Леонардовной с несравненным обаянием и душевной глубиной. В пьесе Чехова «Вишневый сад» Ольга Леонардовна более 35 лет оставалась непревзойденной исполнительницей роли Раневской. Сцена из третьего акта. В старинной усадьбе, уже обреченной на продажу с торгов и на слом, зажжены канделябры, звучат нестройные вальсы. Сегодня здесь что-то вроде бала. Но тревожно, тоскливо на душе у хозяйки дома Любови Андреевны Раневской. Ведь сейчас ее судьба решается. В городе с аукциона продается вишневый сад, имение, с которым связана вся ее жизнь. Бывший учитель ее сына, вечный студент Петя Трофимов, напрасно пытается ее утешить. А Леонида все нет. Что он делает в городе так долго, не понимаю. Все уже кончено там. Имение продано. Или торги не состоялись. Зачем так долго держать в неведении? Петя, не дразните вы так Варю. Но видите, она и без того в горе. Уж и она усердит, не в свое дело суется. Все лето ни мне, ни Анне не давала покоя, и боялась, как у нас романа не вышло. А какое ей дело? Я далек от пошлости, и мы выше любви. А я вот должно быть ниже любви. Чего нет, Леонида? Только бы знать, продано имение или нет. Несчастье представляется мне до такой степени невероятным, что я даже не знаю, что думать. Я теряюсь, я могу крикнуть, я могу глупость сделать. Петя, голубчик, спасите меня, говорите мне что-нибудь. Ну, что я буду говорить? Говорите, ну, говорите. Ну, хорошо, продано сегодня имение или не продано, да не все ли равно-то? С ним давно покончено, нет поворота назад, заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая, успокойтесь. Не надо обманывать себя. Надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза. Какой правде? Вы видите, где правда и где неправда. Я вот точно потеряла зрение. Ничего не вижу. Вы смело решаете все важные вопросы. Да, голубчик, не потому ли, что вы еще молоды, что вы не успели перестрадать ни одного вашего вопроса. Вы смело смотрите вперед. А не потому ли, что вы не видите... Не ждете ничего страшного, так как жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз. Вы смелее, честнее, вы глубже нас. Но, Петя, голубчик, вдумайтесь. Будьте великодушны хоть на кончике пальца. Пощадите вы меня. Я родилась здесь. Здесь жили мой отец и мать, мой дед. Я люблю этот дом. Без вишневого сада я не понимаю своей жизни. И если уж так надо продавать, ну что же, ну продавайте меня вместе с садом. Петя, голубчик, мой сын утонул здесь. Поймите это. Пожалейте вы меня, добрый, хороший человек, но пожалейте меня. Вы отлично знаете, что я... Сочувствую вам всей душой. Но надо иначе. Иначе надо это сказать. Ох, мне сегодня тяжело на душе. Вы не можете себе представить. Здесь не шумно. Дрожит душа от каждого звука. Я вся дрожу, а уйти к себе не могу. Мне петь одной в тишине страшно. Не осуждайте меня, Петя, голубчик, но я люблю вас как родного. Но я охотно отдала бы за вас Аню. Клянусь вам, только, голубчик, надо учиться. Надо курс кончить. Вы ж ничего не делаете, так это странно. Только судьба бросает вас с места на место. Правда, Петя? Петя! Ну, надо же с бородой что-нибудь сделать. Чтоб она росла как-нибудь. Смешной вы, Петя, какой смешной. А я и не желаю быть красавцем-то. Это ваша телеграмма? А, да-да. Из Парижа телеграмма. Каждый день получаю, вчера, сегодня. Этот дикий человек опять захворал. Опять с ним нехорошо. Он просит прощения, он умоляет приехать. И по-настоящему, конечно, мне следовало бы съездить в Париж, побыть возле него. Вот, Петя, у вас строгое лицо. Голубчик, а что мне делать? Ну, что мне делать? Он болен, он одинок, он несчастлив. Кто там поглядит за ним? Кто даст ему вовремя лекарства? Кто удержит его от ошибок? Ну и что ж тут, скрывать или молчать? Но я люблю его. Люблю, люблю и люблю. Это, Петя, камень на моей шее. Я иду с ним на дно. Но, Петя, голубчик, я люблю этот камень. Ведь я без него жить не могу. Не думайте дурно, Петя. Не говорите мне ничего, ничего не говорите. Вы простите меня за откровенности, Бога ради, но ведь он обобрал вас. Нет, не надо так говорить. Одна только вы этого не знаете. Негодяй, ничтожество. Ну, вам 26 лет или 27, вы все еще гимназист 2-го класса. Пусть. Да надо быть мужчиной. В ваши годы надо понимать тех, кто любит. И надо самому любить. Ну, что вы говорите? Да, надо влюбляться, влюбляться и влюбляться. Что вы говорите? И у вас нет чистоты, вы просто чистюлька. Смешной чудак. Что она говорит? Я выше любви. Да вы не выше любви, а просто, как говорит наш Фирс, вы недотёпа. Что вы говорите-то? В ваши годы не иметь любовницы. Это ужасно, ужасно, что вы говорите? Я не могу, я уйду. Петя, да я пошутила. Петя, чудак какой. Ну, Петя, чистая душа. Я прощения прошу. Идем танцевать, идем. Пойдемте.